но теперь на ветках висело всего несколько пожелтевших листочков. Чернильные мечи, которые росли на его ветвях, исчезли. На земле было полно засохших листьев и валялись ржавые мечи. Как это могло произойти? Чумин подбежал к дереву и, как сумасшедший, начал копаться в листьях. Он поднял один из ржавых мечей, который от падения разломился на две части. Лицо Цуйланьси стало бесцветным. Все ее усилия, прилагаемые в течение последних 3 лет, были уничтожены. Теперь она не получит ни одного плода, соответственно ее сердце было разбито, а настроение сильно испортилось. «Здесь кто-то есть, кажется, он очень ранен». Подбежав к дереву, Цуйланьси заметила Хан Сеня. Человек, Чумин казался потерянным из-за того, что дерево засохло. Затем он взглянул туда, куда показывала Цуйланьси, и увидел человека, лежащего на земле. Чумин быстро подбежал к нему и, схватив за воротник, закричал: «Это ты уничтожил наше дерево чернильных мечей, хлюп!» Когда Хан Сеня схватил мужчина и начал сильно трясти, то его органы снова оказались сильно поврежденными. Он хотел ответить, но из рта потекла кровь. «Это ты сделал, отвечай, ты уничтожил наше дерево!» Чумин продолжал кричать и трясти Хан Сеня. Из-за смерти их дерева он будто сошел с ума. «Ты сумасшедший, ты не видишь, что он серьезно ранен. Ты хочешь его убить?» Цуйланьси оттянула Чумина от Хан Сеня и опустилась перед ним на колени, начав его осторожно осматривать. «Ланьси, думаешь, этот человек случайно оказался в нашем саду как раз в тот день, когда наше дерево засохло? Тебе не кажется это глупым совпадением? Очевидно же, что он имеет к этому какое-то отношение». Чумин был безумен. «Успокойся. Попробуй поговорить с ним вежливо. Он – человек, поэтому в первую очередь друг. Мне кажется, что он не хотел специально нам навредить», – сказала Цуйланьси, продолжая осматривать Хан Сеня. Но Чумин хотел что-то возразить, но все же промолчал. Цуйланьси покачала головой и сказала: «Давай попозже его расспросим. Сейчас он сильно ранен. Ему надо помощь, а потом будешь спрашивать обо всем, что захочешь». Затем девушка призвала черепаху и попросила Чумина помочь затащить на нее Хан Сеня. После этого они покинули сад. Чумин изо всех сил пытался смириться с тем, что их дерево погибло, и очень злился на парня, который, по его мнению, это сделал. Однако, несмотря на это, он помог Цуйланьси. Они прибыли в деревянный домик, который находился не очень далеко от дерева. Цуйланьси достала лекарство и начала наносить на тело Хан Сеня. Но оно могло помочь только от самых элементарных повреждений. Он серьезно ранен. Ему срочно нужен врач. Цуйланьси нахмурилась. «Доктор, да этот парень, скорее всего, уничтожил наше дерево чернильных мечей. Кому интересно, ранен он или нет? Почему мы должны тратить на него наши деньги? Мы вложили все наши деньги в дерево, мы растили его 3 года и мечтали, что будем жить намного лучше, когда созреют плоды. Но что теперь? Мы все потеряли. Как я получу прибыль, о которой так мечтал?» А Чумин был в ярости. Цуйланьси понимала, почему он так злится, но ей очень хотелось помочь этому раненому парню. Теперь она не знала, что ответить мужчине. «Я благодарен за ваши переживания, но мне нужно несколько дней, и все будет хорошо». Хан Сень уже успел немного отдохнуть, и теперь ему хватало сил, чтобы заговорить. «Ау, ты уже можешь говорить? Это отличная новость. Тогда расскажи, это ты уничтожил наше дерево? Если да, то зачем?» Чумин хотел как можно быстрее услышать ответы. «Не дави на него», — Цуйланьси перебила Чумина и, посмотрев на Хан Сеня, спросила: «Кто ты? Почему ты ранен? Как ты оказался в нашем саду?» Хан Сень вздохнул и ответил: «Меня зовут Сань Му. На меня напало существо, и я начал от него убегать. Я видел, что этот монстр приблизился к дереву. Скорее всего, это из-за него оно погибло. Это я виноват. Но не переживайте, я беру всю ответственность на себя и верну вам все деньги. Хаем, у тебя есть деньги, и ты готов нам заплатить? Ну тогда ладно. Цена одного чернильного меча равна цене за порцию плоти обычного существа. У нас было 34 меча, принеси нам плоть разных 34 существ, и я отпущу тебя. Только после этого ты сможешь вернуться туда, откуда пришел», — сказал Чумин. «Не переживайте, Сань всегда возвращает долг. Как только я смогу поправиться, то сразу примусь за дело и все вам верну». Сделав небольшую паузу, Хан Сень продолжил: «Поблизости есть человеческое убежище, мне нужно телепортироваться в Альянс». Сутра кровавого пульса помогала ему восстанавливаться, но это происходило слишком медленно. Если он сможет вернуться в Альянс, то поправится намного быстрее. Когда Чу Мин услышал, что Хан Сень готов заплатить, то его настроение улучшилось. Но после последних слов он ответил: «Ты шутишь? Ха-ха, ты шутник. Дух никогда не позволит нам телепортироваться». Цуй Ланьси снова взглянула на Хан Сеня и спросила: «Сань Му, из какого ты убежища, и какое существо за тобой гналось?» «Хех, он мог прийти только из одного места, Тернового леса, или ты знаешь, где еще обитают подобные существа?» Чу Мин вмешался в разговор. Хан Сень с облегчением вздохнул. Он подумал, что этот мужчина был самым большим идиотом, которого он когда-либо встречал. Теперь, зная такую информацию, было несложно придумать историю. «Да, ты прав, но я уже очень давно не был в третьем святилище Бога, поэтому плохо знаю эту территорию». Сказав это, Хан Сень начал кашлять кровью. «Эй, ты только не умри, не забывай, ты должен нам заплатить», — сказал Чу Мин. Затем мужчина подумал о том, что его смутило, и он сказал: «Стой, если ты только недавно сюда вернулся, где ты собираешь искать для нас плоть обычных существ? Ну, я могу отдать тебе деньги, если мы телепортируемся в Альянс», — предложил Хан Сень. «Мы не сможем покинуть это место, тогда какой смысл в твоем обещании?» Чу Мин ощутил, что вся печаль возвращается, и добавил: «О, нет, нет, нет, этот парень не может нам заплатить, он не может заплатить». Цуй Ланьси вздохнула и сказала: «Ладно, давай пока сосредоточимся на том, чтобы помочь ему выздороветь». «Нет, ты ублюдок, верни нам наше дерево». Чу Мин вспомнил о трех годах, которые они потратили на выращивание дерева. Сейчас он выглядел очень подавленным. Цуй Ланьси остановила мужчину: «Подумай, какой будет толк от того, что он умрет? Если он поправится, то, возможно, сможет заплатить нам каким-то другим способом». «Ребята, успокойтесь, я обязательно вам заплачу». Хан Сень не мог винить этих людей за то, что они говорили. Он уже понял, что их жизнь в этом месте была очень трудной. Хан Сень понимал, что никто не сможет нормально отнестись к тому, что у него заберут трехлетнюю мечту. Парень был уверен, что сможет полностью поправиться и все им вернуть. Хан Сень был уверен только в одном: он обязан им отплатить за то, что они пытались спасти ему жизнь, несмотря на то, что он сделал. Глава 887. Старое дерево кровавого дракона. На протяжении нескольких дней Хан Сень продолжал отдыхать в их домике. Он еще не смог полностью восстановиться, но теперь он мог хотя бы ходить. Парень получил очень серьезные повреждения, а так как здесь не было никаких медицинских приспособлений, ему пришлось рассчитывать только на самую элементарную массу его сутру кровавого пульса. Юноша был уверен, что ему понадобится еще 2 месяца, чтобы полностью восстановиться. На протяжении этих нескольких дней Чу Мин и Цуй Ланьси немного рассказали ему об окружающей территории, где он оказался. Эта территория принадлежала Терновому убежищу. Это было королевское убежище, а такое название получило из-за Тернового леса, который располагался поблизости. Хан Сень оказался на окраине Тернового леса, и здесь было небольшое убежище класса рыцаря. Его называли убежище Цинмин. Эти двое были единственными людьми в данном убежище. Цуй Ланьси жила здесь уже 8 лет, а Чу Мин – 6. Они принадлежали убежищу Цинмина. Дух, класса рыцарь, рыцарь Цинмин заставил их подписать с ним контракт. После этого они стали членами убежища, и, так как они согласились работать на духа, их оставили в живых. На этой земле люди были крестьянами, они были рабами, с которыми обращались хуже, чем с существами. Как бы там ни было, но люди, перешедшие в это святилище, изначально были слабее даже обычных существ. У них не было шансов победить духов. В убежище Цинмин были духи класса оруженосца, некоторые из них были слабее людей, но у всех духов были камни, которые позволяли им сражаться и не бояться смерти, ведь они могли бесконечное количество раз возрождаться. Соответственно, в бою они были самыми храбрыми. Поэтому людей считали крестьянами, особенно тех, кто только попадал сюда. Заключая контракт, их ждало только одно – выполнение очень тяжелых задач. Выращивание гена семян было одной из них. Цуй Ланьси и Чу Мин занимались именно этим. Чтобы избегать наказания рыцаря Цинмина, им нужно было платить. Изначально им было очень трудно, но, к счастью, рыцарь не требовал от них слишком многого. Если они получали сверхприбыль, то могли оставлять ее себе. Первые несколько лет им пришлось тяжко, так как никто из них не имел опыта. Этих двоих часто наказывали, но после того, Как им удалось научиться эффективно выращивать геносемена, у них оставалось много сверхприбыли. В результате, они постепенно накапливали то, что хотели. 3 года назад, эти двое людей сложили почти все, что накопили и приобрели семя дерева чернильных мечей. Они прилагали очень много усилий, чтобы оно выросло. Если бы не появился Хан Сень и не уничтожил все то, что они делали, через несколько дней люди уже собрали бы плоды. Выращивать геносемена было трудно, к тому же все еще зависело и от уровня. Нужно было много ресурсов и времени, чтобы выросло что-то стоящее. Дерево чернильных мечей нужно было поливать кровью черно-чешуйчатых существ. Благодаря ей дерево росло здоровым. Когда они только посадили семя, люди похоронили возле него тела черно-чешуйчатых существ. Их трупы обеспечивали всеми необходимыми веществами растущее дерево. Черно-чешуйчатые существа были обычными существами. Однако, для людей это было настоящим испытанием, так как им приходилось каждый день их убивать и собирать по ведру крови. Все-таки все существа, обитающие на этой территории, принадлежали рыцарю Цинмину. Они не могли просто так убивать черно-чешуйчатых существ. Чтобы собрать их кровь, люди были вынуждены отдавать их плоть. Если им хотелось поохотиться на существ, то они были вынуждены идти в терновый лес, но там обитали очень сильные существа. Каждая встреча с подобными существами была очень опасной для этих двух людей. К тому же, там обитали еще и существа-мутанты. Мужчина с девушкой надеялись, что когда вырастет дерево чернильных мечей, то им станет намного легче жить. Они даже не могли подумать, что может произойти что-то подобное. Поэтому Чумин очень сильно разозлился на Хан Сеня, ведь этот парень уничтожил все их надежды и мечты. Хан Сень раскаивался и сожалел о том, что так получилось, но он действительно ничего не мог с этим сделать. Парень даже подумать не мог, что черный кристалл начнет поглощать жизненную силу дерева. В этот день Хан Сень встал с кровати и вышел на улицу, чтобы позагорать. Двор был огражден деревянным забором. Когда-то этот дом принадлежал старому духу, но после того, как он умер, Цинмин отдал его Цуй Ланьси. В тот день Цуй Ланьси и Чумин занимались делами в саду. Несмотря на то, что дерево чернильных мечей было уничтожено, им нужно было заботиться еще и о других деревьях. Конечно, то, что у них осталось, хватало, чтобы обеспечить себе жизнь, но от них люди не смогут получить той прибыли, которую могло бы принести им дерево чернильных мечей. Оглядевшись, Хан Сень не увидел стула, на который можно было бы сесть. Но он заметил старое изогнутое дерево, которое склонилось к земле, и на нем можно было бы разместиться. Подойдя к этому дереву, парень присел на одну из его веток. Он очень много времени проводил в доме, поэтому выбраться на улицу для юноши было настоящим удовольствием. Дерево выглядело прочным и было темно-красного цвета. Однако на нем не было листьев, поэтому оно казалось засохшим. Загорая, Хан Сень решил попробовать активировать сутру Дун Сюань. Если ему удастся, то юноша начнет имитировать святой свет, чтобы побыстрее себя исцелить. Но его попытки опять закончились неудачей. Энергетические потоки тела Хан Сеня все еще находились в полном беспорядке. Несмотря на то, что парень все еще не мог применять никакие навыки, но его чувства постепенно возвращались. Присев на ветку, юноша ощутил небольшую жизненную силу, исходящую от его корня. Но она была очень слабой и казалось, что это дерево вскоре окончательно погибнет. Однако Хан Сень ощущал, что эта жизненная сила была какой-то особенной. Это дерево тоже было выращено из гена семени. Парень задумался и начал пальцем откапывать корень. Это старое дерево кровавого дракона. Оно выросло из семени мутантного класса. Старый дух, который жил здесь, хотел его вырастить и поэтому отправился в терновый лес, чтобы добыть необходимые вещества для его роста. Однако где-то там он погиб. Через несколько дней после его смерти, это дерево тоже погибло, сказала Цуй Ланьси, подойдя к Хан Сеню. Глава 888. Удивительная капля воды. Это дерево из мутантных генов? Спросил Хан Сеня, взглянув на дерево. Да, если бы мы могли за ним ухаживать и вырастить, то получили бы плоды кровавого дракона. В них находятся души существ с типом питомцев, которые называются змеями кровавого дракона. Их можно было бы продать за очень большие деньги, ответила Цуй Ланьси. Даже если бы мы продали только одну такую душу, мы уже стали бы богаты, Цуй Ланьси ненадолго задумалась, а затем продолжила. Но об этом бессмысленно думать, даже если бы это дерево все еще было бы живым. Для его роста каждый день нужна кровь обычных существ. Я слышала, что самой полезной будет кровь кроваво-чешуйчатой змеи. Но, к сожалению, на территории, принадлежащей убежищу Цинмин, таких существ нет. Поэтому старый дух отправился в терновый лес и, пытаясь их найти, там погиб. «Очень жаль», — ответил Хан Сень. Парень действительно был разочарован. «Даже если бы кто-то продавал кровь таких существ, мы все равно не смогли бы себе позволить ее покупать. Соответственно, для нас, растить это дерево, невыгодно», — добавила Цуй Ланьси. Хан Сень улыбнулся и взглянул на нее. Она была элегантной женщиной. Хотя Цуй Ланьси не была безумно красивой, но все равно казалась симпатичной и была справедливой. Ее черты были утонченными, а ее присутствие действовало успокаивающе. Многие были бы рады находиться рядом с такой женщиной. Даже несмотря на все обстоятельства, она все равно тщательно ухаживала за собой. Конечно, одежда женщины уже утратила свой цвет, но все равно была целой и опрятной. Возможно, ее нельзя было назвать самой красивой женщиной, но выглядела Цуй Ланьси привлекательной. К тому же, с ней было комфортно находиться рядом. Хан Сень понял, что ему тоже это очень нравится. «Где Чумин?» Хан Сень оглянулся, но не смог его увидеть. Он пошел в убежище, чтобы купить еды. «Скоро вернется». Затем женщина пристально посмотрела на Хан Сеня и сказала: «Твои повреждения заживают довольно быстро. Мое сверхискусство помогает в этом», — ответил Хан Сень. Он уже давно подготовил ответы на подобные вопросы. Его исцеление на самом деле проходило очень быстро. У него были сломаны кости и повреждены все органы, но спустя несколько дней парень уже смог встать. Никто не поверил бы ему, если бы юноша утверждал, что все происходит естественным путем. «Целительные силы, ты можешь лечить людей?» — спросила Цуй Ланьси. Она была шокирована. «Если я смогу полностью восстановиться, то действительно смогу исцелять других, но это будет зависеть от того, кого мне нужно исцелить. Хотя мой навык мощный, но, думаю, что мне не хватит сил исцелить раненое суперсущество», — скромно ответил Хан Сень. «Очень редко встречаются люди, которые могут лечить кого-то высокого уровня. Когда ты поправишься, то сможешь найти себе работу на ранчо. Там очень ценят способности исцелять, поэтому тебе будут хорошо платить», — Цуй Ланьси сказала Хан Сенью. Парню стало интересно, и он решил уточнить: «Ранчо? Что за ранчо?» «На самом деле, это больше напоминает колизей. Духи вылавливают существ, которых невозможно приручить, и натравливают друг на друга, чтобы они сражались. Таким образом они веселят людей». По тону Цуй Ланьси было понятно, что она не одобряла подобное развлечение. Сказав это, она пошла в дом и начала убирать. Хан Сень остался возле старого дерева кровавого дракона и задумался о том, что ему делать дальше. Учитывая его силу, парню было бы легко убивать обычных существ. Однако парень узнал, что все существа принадлежат рыцарю Цинмину, соответственно он не сможет просто так их убивать. Но в таком состоянии юноше было бы опасно идти в терновый лес. Если он столкнется с существом-мутантом, то его могут убить. Хан Сень думал, что отдать долг будет очень просто, но теперь понял, что будет не так легко, как он рассчитывал. «Ох, черный кристалл, зачем ты решил поглотить жизненную силу дерева с чернильными мечами? Зачем? Раньше ты был очень полезным, но теперь, похоже, действуешь против меня». Хан Сень был расстроен тем, что оказался в таком положении. Когда парень начал грустить, то ощутил, что в его сознании черный кристалл начал вибрировать. Одна капля воды, которая находилась в его сознании, неожиданно вышла наружу и упала на корень дерева. Хан Сень был шокирован. Он увидел, что умирающее старое дерево быстро поглотило эту каплю. Также юноша ощутил, что его жизненная сила стала намного сильнее. Дерево начало оживать. Настроение Хан Сень тут же изменилось, и он про себя воскликнул: «Эти капли воды могут вернуть к жизни умирающее дерево». Но дерево не полностью восстановилось. По нему продолжала растекаться эта капля воды. Хан Сень продолжал наблюдать за деревом, и в это время вернулся Чумин с полной сумкой продуктов. Увидев, что парень греется на солнышке, сидя на старом дереве, мужчина быстро подошел к нему. «Мне очень жаль, что мы с тобой встретились. Ты уничтожил наше дерево чернильных мечей, но теперь мы вынуждены присматривать за тобой и кормить. Я тебя предупреждаю, постарайся побыстрее выздороветь и побыстрее верни нам то, что должен. Перестань кричать, идите есть». Цуй Ланьси приготовила еду и позвала их. Чумин часто кричал на Хан Сеня, но парень понимал, почему, и считал, что заслужил это. Теперь Хан Сень устало очень любопытно, что будет происходить со старым деревом, после того, как оно поглотило удивительную каплю воды. Если все будет хорошо, и оно сможет ожить, то это дерево будет расти из мутантных генов. Если он продаст плод кровавого дракона, по высокой цене, как ему сказали, то он решит все свои проблемы. Капли воды от черного кристалла обладали невероятной силой. Если он и дальше будет давать такие капли, то, в будущем, Хан Сеню это очень пригодится. Но пока парень не совсем понимал, что для этого нужно. Он знал только то, что черный кристалл поглотил жизненную силу дерева чернильных мечей и произвел три капли воды. Три капли воды с жизненной силой дерева, которое росло 3 года. Это просто совпадение, подумал Хан Сень. После ланча, Цуй Ланьси вернулась в сад, а Хан Сень к старому дереву, чтобы наблюдать за его изменением. Хотя все происходило очень медленно, но все равно было заметно, что оно оживает. Медленно, но уверенно, дерево возвращалось к жизни. Парень не знал, когда оно сможет полностью восстановиться, но чувствовал, что рано или поздно это произойдет. На следующее утро Хан Сень проснулся на деревянной доске, которая была у него вместо матраса. Его разбудил крик Чумина. «Ланьси, иди сюда и взгляни. Старое дерево кровавого дракона начало расти». Глава 889. «Я буду называть его большим боссом». «Чумин, еще очень рано, а ты уже шутишь. Иди умойся и подготовься к работе», сказала Цуй Ланьси, выйдя на улицу. Но когда она увидела дерево кровавого дракона, то у женщины отвисла челюсть. «Ты не шутишь, но как дерево кровавого дракона могло ожить?» Женщина подбежала к дереву и увидела несколько маленьких зеленых листиков, которые украшали ветку. Хотя листочков было немного, но они все равно были, а это означало, что дерево все еще было живым. Если оно живое, то получается, что оно может вырасти. Если дерево действительно вырастет, то на нем могут появиться плоды. Хан Сень тоже вышел из дома и увидел, что произошло за одну ночь. Теперь он явно ощущал жизненную силу и то, что в дереве циркулировала энергия. Цуй Ланьси и Чумин были очень рады и с волнением думали о том, что может принести возрождение этого дерева. Хан Сень подошел к дереву и дотронулся до его ствола. Он хотел более детально изучить его жизненную силу, но дотронувшись, парень нахмурился. Дерево действительно возродилось. Оно использовало каждую унцию энергии от капли воды, и на нем смогли появиться листья. Но этой энергии будет недостаточно, чтобы на нем появились плоды. Для обычных гена семя требовалось несколько месяцев, чтобы на дереве выросли плоды, однако для семян примитивного уровня нужно было от 1 до 10 лет, а для мутантных, возможно, понадобится 100 лет, чтобы получить плоды. Хотя старый дух растил это дерево 90 лет, затем он погиб, и его владельцем стали Цуй Ланьси и Чумин. Скорее всего, понадобится лет 10, чтобы появились и созрели плоды. Но если бы это дерево просто росло и не принесло ни одного плода, то оно было бы абсолютно бесполезным. Спустя 2 дня дерево полностью ожило. По его виду, можно было сказать, что оно собирается начать дальше расти. Прошло еще 2 дня, и люди увидели, что листья стали желтеть. «Ох, нет, почему оно снова начало засыхать?» — опечаленно спросил Чумин. Цуй Ланьси криво улыбнулась и сказала: «Я вообще очень удивлена, что оно ожило, но без нужных питательных веществ, вполне логично, что дерево снова начало засыхать. Если мы не сможем найти кровь кроваво-чешуйчатых змей, то оно вскоре полностью засохнет». Услышав ее слова, Чумин погрустнел и тяжело вздохнул. «Оно дало нам напрасные надежды. Где мы сможем отыскать такую кровь?» Старый дух был духом-рыцарем и был почти таким же сильным, как рыцарь Цинмин, но даже он умер, когда пошел в Терновый лес. «Если мы решим туда отправиться, то это можно будет сравнить с самоубийством». Цуй Ланьси, которая была также расстроена, сказала: «Я слышала, что Терновый лес окутывает темная завеса. Говорят, что там царствует зло, которое передвигается незаметно. Сам Цинмин никогда не рискнет туда пойти. Смерть старого духа это доказывает, хотя он никогда не заходил вглубь этого леса». Чумин кивнул и добавил: «Я также слышал примерно то, что ты говоришь. Любой дух, который туда входит, оказывается убитым, и каким-то образом камень духа тоже уничтожается». Задумавшись над этим, два человека выглядели подавленными. Пойти в Терновый лес, чтобы убить кроваво-чешуйчатых змей, было глупым планом. Им не хватит силы, чтобы противостоять таинственным монстрам, обитающим на той территории. Когда дерево кровавого дракона ожило, они радовались, наблюдая за его ростом. Но теперь люди были вынуждены смотреть, как оно погибает вместе с их надеждами. Они мечтали о плодах, которые могли бы помочь выбраться из нищеты. Теперь они чувствовали себя ужасно. Неожиданно их прервал Хан Сень и сказал: «Я кое-что знаю о росте деревьев. Хотите услышать о моем методе?» Чу Мин быстро ответил: «Нет, нет, нет, не смей больше ничего портить. Ты недавно оказался в третьем святилище Бога. Как ты можешь что-то знать о деревьях, выросших из гена семени? Или ты думаешь, что они похожи на деревья в Альянсе? Ты считаешь, что его можно полить обычной водой и дерево вырастет?» Цуй Ланьси была более сдержанной и просто спросила: «Ты действительно знаешь, как можно нам помочь?» Хан Сень ответил: «Я многому научился у профессора, который был ботаником. Конечно, всему этому я обучался еще в первом святилище Бога, поэтому и не уверен, что они сработают здесь. Но если у вас больше нет способов, как ему помочь, то может стоит попробовать». «Какой именно профессор тебя обучал?» — спросила Цуй Ланьси. «Профессор Сунь Минхуа», — ответил Хан Сень. «Хотя, тогда он просто защищал профессора и немного научился распознавать растения, но он не учил его выращивать деревья. Хан Сень так сказал только для того, чтобы ему поверили. Он хотел попробовать использовать еще одну каплю воды, созданную черным кристаллом. Профессор Сунь, он достойный учитель, но я не знала, что он берет учеников. Я думала, что он просто лектор». Цуй Ланьси знала о нем и с удивлением посмотрела на Хан Сеня. Хан Сень махнул рукой: «Ох, нет, я не был его учеником. Он просто время от времени рассказывал мне что-то интересное». Цуй Ланьси больше не стала ни о чем спрашивать. Она указала на дерево и сказала: «Ладно, иди внимательно его осмотри. Ты можешь сказать нам, какие есть способы, чтобы его поддерживать, так как у нас нет крови кровавых чешуйчатых змей. Мы не требуем, чтобы ты помог вырастить плоды, но если ты сможешь поддерживать его, то этого будет достаточно». «Ха, ты правда веришь этому парню? Для роста дерева нужна кровь. Все, больше ничего не может помочь ему расти», — быстро сказал Чу Мин. «Но у нас все равно нет вариантов, поэтому пусть попробует Сань Му», — сказал Цуй Ланьси. Хан Сень обошел дерево и сказал: «Я сделаю все, что смогу, но если у меня получится его поддерживать, вы простите мне мой долг». «Да, если ты сможешь его вырастить. Когда мы продадим плоды, то это покроет твой долг, даже больше. То, что будет свыше, мы отдадим тебе», — ответила Цуй Ланьси. «Тогда я буду стараться со всех сил. Надеюсь, что это сработает». Хан Сень схватил ведро. «Что ты собираешься делать?» — спросил Чу Мин. «Я хочу набрать воды из реки. Я сейчас вернусь», — ответил Хан Сень. «Что, ты правда думаешь, что этому дереву нужна просто вода, чтобы оно снова ожило?» — с недоверием спросил Чу Мин и широко открыл глаза. «Да, если нет крови, то нужно использовать воду», — Хан Сень улыбнулся. Чу Мин снова начал злиться и рявкнул: «Ты решил над нами поиздеваться? Это дерево из мутантного семени. Ты придурок, это же не пальма в Альянсе, которую нужно просто поливать водой. Ну, а у тебя есть кровь существ, которую можно было бы использовать?» — с сарказмом спросил Хан Сень. Чу Мин не ответил. «Они не могли достать даже кровь обычных существ. Они потратили все деньги на дерево чернильных мечей. У этих людей осталось только немного денег, которых еле хватало, чтобы покупать еду. Ланьси, ты правда хочешь ему позволить это сделать? Как он может использовать воду для этого дерева? Если это сработает, то я буду целовать ему ноги и называть большим боссом. Тьфу». Чу Мин усмехнулся, глядя, как Хан Сень отправился к реке. «Ничего плохого не произойдет, если он просто попробует», — ответила Цуй Ланьси. Глава 890. Поглощение гена растений. Хан Сень отправился к берегу реки. Выглядело так, будто он собирается набрать воды, хотя, на самом деле, он хотел провести исследование. У него оставалось еще две капли воды, однако дереву одной капли хватило всего на 2 дня. Если парень просто использует то, что у него осталось, то этого ненадолго хватит. Хан Сень хотел увидеть еще какие-то растения, выращенные из гена семян, чтобы посмотреть, будет ли его черный кристалл поглощать их жизненную силу или нет. Но такие растения, которые находились на территории вокруг убежища, кому-то принадлежали, поэтому он не мог их использовать. Но Цуй Ланьси говорила, что эта река называется нефритовой чешуйчатой рекой, а ее исток начинается где-то в терновом лесу. На берегу такой реки должны были быть генорастения, но все они могли вырасти только из обычных геносемян, на них не могло вырасти плодов. Учитывая это, Таких растений должно было быть немало. Хан Сень сделал вид, что он пошел за водой, но ему очень хотелось посмотреть, росли ли там такие растения или нет. Взяв ведро, парень шел к реке. Он понимал, что еще очень слаб, поэтому старался быть осторожным и, чтобы было не так одиноко, призвал Миуса. Вскоре он добрался до берега. Нефритовая чешуйчатая река была шириной в 4 метра, течение было спокойным, а на ее берегах было много растений. Но большинство из них были обычными, это были растения, созданные природой, а не генорастения. Хотя Хан Сень не знал, какие из них были генорастениями, но он воспользовался своими чувствами и смог увидеть жизненную силу. Даже у генорастений самого низкого уровня были более яркие жизненные силы, чем у обычных, диких растений. Хан Сень пошел вдоль реки, а Миус, выглядя как маленький питомец, последовал за ним. «Миус, если бы я знал, что все будет настолько печально, то я оставил бы себе принцессы Ниян. Конечно, они не были бы сильными, здесь, в третьем святилище Бога, но я мог бы с ними просто поговорить. Они могли бы сделать мне массаж», — юноша разговаривал с Миусом, так как в данный момент ему было больше ни с кем поговорить. «Мяу», — Муис будто ответил, и, похоже, что он был согласен с услышанным. Хан Сень очень удивился, и ему показалось, что питомец стал намного умней, чем был раньше. Он еще никогда никак не отвечал на слова молодого человека. Но Миус был из первого святилища Бога, поэтому его ум и сила были сильно ограничены. Однако Хан Сень взял его с собой не из-за того, что надеялся на силу питомца, а из-за того, что кот был ему дорог, как питомец. Миус был с ним очень долго, и чем дальше, тем парень больше им дорожил. Он никогда не думал, чтобы оставить кота. Вскоре Хан Сень заметил растение, которое казалось намного сильнее остальных. Присев на корточки, парень начал его рассматривать. Оно росло возле реки и напоминало какой-то овощ. У него было 8 зазубренных листьев, корни были короткими, но крепкими, а в середине цвело несколько красивых цветов. «Это, должно быть, обычное генорастение», — подумал Хан Сень и дотронулся до листьев. Затем он заглянул в сознание и подумал: «Черный кристалл, сотвори снова чудо. Теперь все зависит только от тебя. Это из-за тебя я оказался в таком положении, поэтому ты должен помочь.